Глава 11. Эмма. Полгода назад. Питер встречает меня промозглой и мрачной погодой, прямо как мое настроение. Шок от происходящего со мной в последние дни запер все эмоции внутри и не дает слезам пролиться и облегчить состояние. И я каждую чертову минуту варюсь в собственном адовом котле, умирая и воскресая. И так по кругу. Я проверяю адрес и, не заезжая никуда, вызываю такси и еду сразу в офис Лебедева вместе с чемоданом. Решительно прохожу в приемную и не обращаю внимания на вытянувшееся лицо секретарши. Да, нечасто, наверное, к ним приходит посетительница с чемоданом, одетая наспех во что попало, без макияжа и с суровой решительностью на лице. Мне нужна эта работа. Она – мой последний шанс на спокойствие, хотя бы на рабочие часы. Потом несколько часов ада на съемной квартире и снова несколько часов штиля. Возможно, этого будет достаточно, чтобы прийти в относительную норму. Когда-нибудь. Простите, а вы? Штефан Эмма Александровна, дизайнер. У меня назначено. А, да. Сергей Борисович предупреждал. Проходите, он вас ждет. Спасибо. Погодите. Летит мне растерянное в спину. А чемодан? Оборачиваюсь и смотрю на секретаршу, вздернув бровь. «Предлагаете зайти на собеседование к Сергею Борисовичу с ним вместе?» «Нет, но что мне с ним делать?» «Что хотите?» – пожимаю плечами. «Можете под стол засунуть, можете в другую комнату выкатить, на ваше усмотрение». Абсолютно спокойно я вхожу в кабинет Лебедева. Он отрывается от ноутбука, поднимает голову и широко улыбается, вставая с места. «Эмма, рад вас видеть!» Лебедев склоняется и целует тыльную сторону моей ладони. «Проходите, присаживайтесь. Чай, кофе?» «Нет, благодарю. В самолете отлично кормили. Так что я хотела бы сразу к делу, если можно». На лице Сергея Борисовича мелькает растерянность, но он быстро берет себя в руки. Возвращается на свое место, указывает ладонью на кресло напротив. «Итак, вы решили перебраться в Питер?» «Да». И воспользоваться вашим предложением. Я так понимаю, оно еще в силе? Я никогда не забираю своих слов обратно, Эмма. Слегка усмехается Сергей, откидываясь в кресле. Незаметно облегченно выдыхаю. Кажется, у меня начинает вырисовываться шанс на нормальную жизнь. Но я должен поинтересоваться причиной вашего переезда. Я напрягаюсь и непонимающе хмурюсь. Зачем? Видите ли? Сергей подается вперед и складывает ладони на столе. «В моем агентстве очень сплоченный коллектив и практически отсутствует текучка. Наш коллектив – это вторая семья, и я, принимая нового члена семьи, должен быть уверен, что через пару недель у него не возникнут особые обстоятельства, и он не вернется домой». «Не вернется», – железно отрезаю я, вздергивая подбородок. «В этом можете быть уверены». Но есть нюансы, о которых, я считаю, нужно сообщить вам на берегу. Я пойму, если это послужит поводом для отказа. Вот как? Интересно. И что же у вас за нюансы, Эмма? Я беременна. Воцаряется пауза. По лицу Сергея ничего нельзя прочесть. Он пристально смотрит на меня, склонив голову набок. А я по крупицам собираю остатки самообладания, чтобы не выглядеть жалко, и с достоинством выдержать его взгляд. «Очень неожиданно. Даже не знаю, что сказать. Мне нужно все хорошо обдумать. Но спасибо, что предупредили заранее, Эмма. Я ценю честность. У меня внутри все обрывается. Если я сейчас не получу эту работу, то шанс того, что загремлю в психушку, возрастет в разы». «Понимаю». Стискиваю кулаки, вонзая ногти в ладони. «От себя могу лишь пообещать, что не уйду в декрет. Максимум пару недель отпуска, чтобы наладить жизнь в новых реалиях. А дальше я смогу работать с клиентами удаленно, из дома». Брови Лебедева взмывают вверх. Он удивлен. Очень. И не ожидал от меня таких заявлений. «Я так понимаю, вам очень нужна эта работа?» «Больше, чем вы можете себе представить. У вас все настолько плохо?» «Я бы не хотела обсуждать личное. Все, что вы должны были знать, я уже сказала. Все, что могу дать от себя, отличные рекомендации, отзывы клиентов, выполненные работы, личные проекты и мое честное слово, что я не включу заднюю. Лебедев задумчиво барабанит пальцами, но неожиданно хлопает ладонью по столу. «Убедили, Эмма. Должность ваша. Все же я сам вас пригласил, и будет совершенно не по-мужски, если я отзову свое слово и испугаюсь небольших нюансов. Спасибо вам, Сергей. Впервые за последние дни на моем лице расцветает искренняя улыбка. Я обещаю, что не подведу». Встаю со своего места и протягиваю ладонь для пожатия. Но Сергей выходит из-за стола, снова целует тыльную сторону ладони и уже серьезно и даже строго спрашивает. «Вам не нужна помощь, Эмма? Я так понял, вы прилетели недавно? Я к вам сразу с аэропорта, но мне не нужна помощь. Большое спасибо за беспокойство. Уверены? У нас на балансе есть корпоративные квартиры». «Нет», – качаю головой. «Я хочу начать с нуля сама. Для меня это важно».